Глава 13. Первая мысль на его слова и плотоядный взгляд — не стоило надевать платье сегодня вечером. Первая реакция — руки, одергивающие подол платья. Да, только спасет ли это женщину, которая оказалась запертой в клетке с хищником? Я стараюсь не выдавать страха, охватившую мое тело дрожь, но я парализована. Эдик. Мой голос спокоен. Я убрала агрессию, и сейчас он почти нежный. Давай поговорим завтра. Муж тут же ухмыляется и делает шаг вперед, заставляя меня пятиться назад. Это просто рефлекс, и он ему нравится. Словно передо мной самый опасный зверь. Но я знаю Эдуарда. Он может быть предателем, сволочью и изменником, но только не насильником. И все же эта мысль не избавляет от страха. «Поговорим», — усмехается он. «Ты правда думаешь, что нам стоит говорить, любимая?» Последнее слово, будь то насмешка, удар по щеке весом в тонну. «И о чем же, Яра? О нас? О чем?» Ты неужели не понимаешь? Что я должна понимать, Эдик? Давай скажи мне, что я должна понять. Разве не понятно? Он взмахивает руками и теряет равновесие, начав шататься. Ты моя. Я не отдам тебя никакому ублюдку. Я... Ударяет себя в грудь. Тот, кто взял тебя давным-давно, твой муж. Я был твоим первым и останусь последним во всем. Его слова — еще одно напоминание о том, как сильно я ошиблась на его счет. «Разве? Тогда ответь на один вопрос, Эдик». «Какой?» «Я тряпка?» Он закатывает глаза и смеется, будь то это и правда весело. «Я грязь?» «Ты моя жена». «Вот именно, а ты пытаешься извалять меня в грязи. Думаешь, я на это соглашусь?» «Ни за что. И чем раньше ты это поймешь, тем лучше». «Лучше? Для кого, Яра?» Он снова делает шаг и загоняет меня в угол между комодом и стеной. «Не подходи», — выставляю руку. Но он снова двигается на меня и упирается в мою ладонь. «На кого лучше, я спрашиваю?» Орет он, и это заставляет меня тут же сжаться от неожиданности, что дает ему преимущество. В итоге он упирается руками по обе стороны от моей головы. Я будто в капкане, застряла между молотом и наковальней. Пару секунд, и меня расплющит. Загнанная в угол и беспомощная женщина. «Прекрати!» Эдик наклоняется ближе и вдыхает запах моих волос, будь то животное. Омерзение выкручивает тело. Я пытаюсь оттолкнуть его руками, но он лишь сильнее наваливается. «Посмотри на меня, Яра! Посмотри на своего мужа!» «Отпусти меня! Отпусти!» Кричу и, что есть силы, толкаю его от себя. Эдик лишь смеется, обхватив меня за талию. «Я тебя люблю, дура ты!» «Господи, что мне делать? Вот именно дура! Как я могла быть такой идиоткой? Как могла остаться здесь? Зачем?» Я поднимаю голову и смотрю на его красное лицо и такие же красные, налитые кровью глаза. «Не смей!» Предупреждаю, когда его мерзкая рука касается моего бедра и скользит вверх, задирая ткань. Внутри что-то щелкает, и я начинаю вырываться, поднимаю руки снова и колочу его, что есть силы. Но Эдик всегда отличался своим телосложением. Он был и остается высоким, сильным и мощным, а я на его фоне маленькая и слабая. Я ни за что не выиграю эту битву. Напрягаю голосовые связки и начинаю кричать, осыпая его ударами. Если дома хоть кто-то есть, то они придут. Плевать, будет ли это свекровь или дочь. Мне просто нужно, чтобы они вошли и отвлекли его ненадолго. Мужа забавляет моя попытка вырваться, но он легко блокирует удары, перехватив обе руки. «Яра!» — шепчет он на ухо в тот момент, когда открывается дверь, ударившись о стену. «Отойди от нее!» — кричит дочь. «Отпусти мою маму!» Она подбегает к нам и начинает оттаскивать отца. «Что ты вытворяешь?» Ее голос истеричный, и я слышу в нем страх и панику. Он, шатаясь, отходит в сторону, наконец дав мне каплю воздуха. И тут я замечаю стоящую на пороге свекровь. Она смотрит на происходящее, прижав ко рту ладонь. Ее глаза выпученные и переполнены ужасом. Но Эдик словно радуется вниманию и поворачивается к ним. «Прочь!» — ревет неузнаваемым голосом. Он еле стоит на ногах, и комната провоняла запахом алкоголя. «Она хахаля нашла себе! Нашла же жена!» — разворачивается ко мне. «Не воспринимаешь меня всерьез? Не хочешь сохранить семью, дура? Пока я делаю все для тебя!» «Вон! Проваливай!» — указываю на дверь. «Я оставлю тебя ни с чем! Я сделаю это, Эдуард!» «Это моя клятва, обещание. Я хотела, чтобы это мирно закончилось, хотела предложить такой вариант, но после сегодняшнего ни за что не позволю этому спектаклю сойти ему с рук». Дочь снова, пока он в замешательстве или беспамятстве, отталкивает Эдика в сторону двери. Так сильно, что он едва удерживается на ногах. «Ты! Уходи, отец!» Оля встает передо мной и словно закрывает собой. А свекровь в это время хватается за ручку и пытается запереть дверь. «Мам, я останусь с тобой», — говорит дочь. «Но во мне так много злости и страха, что я кричу на нее в ответ. Зачем? Этого подонка ты поддерживаешь? Тебе стало наплевать на меня, но в то же время поддерживаешь этого ублюдка?» За дверью слышится ругань мужа, которого все еще пытается успокоить Валентина Сергеевна. Оля тоже это слышит и закрывает глаза. «Мам, успокойся, пожалуйста». Но я уже не могу успокоиться. Я открываю дверь и указываю на выход Ольге. «Иди, мам, уходи». Она опускает голову и быстро выбегает, а я захлопываю дверь и закрываюсь изнутри. Меня трясет так сильно, что я не могу успокоиться. Бегу в ванную, сдираю с себя платье, не заботясь о его сохранности, и захожу под все еще ледяные струи воды, чтобы смыть с себя этот вечер, чтобы попросту либо забыть это, либо стать сильнее. Когда я наконец-то ложусь в постель, уже глубокая ночь. После долгого душа я с трудом заставила себя нанести на лицо уходовую косметику. Теперь же я лежу в постели, уставшая, разбитая и все еще грязная после его прикосновений и слов. Подлый лицемер. Но сегодня я больше не хочу шевелиться, размышлять и плакать. Я отказываюсь отдавать ему свою боль. Я посылаю в очередной раз все к черту и попросту засыпаю. Тревожная ночь заканчивается так быстро, что, выключив будильник, я не чувствую в теле ни капли бодрости. Я жаворонок, и ранний подъем для меня не проблема. Я люблю умываться холодной водой и размять после этого тело. Сегодня это не помогает. Одев на себя брючный костюм темно-синего цвета и белую рубашку, я беру сумочку, проверив ее содержимое, и ухожу из дома. Не останавливаюсь ни на секунду. Мне наплевать, кто где есть, что мой желудок урчит от голода. Я хочу выбраться отсюда и делаю это максимально быстро, захлопнув за собой дверь. В школе я беру из ящика своего стола печенье и быстро съедаю пару штук, запив горячим, быстро растворимым кофе. Это не приносит бодрости, но уходит жалобное урчание желудка. Только после этого я отправляюсь на урок. На большой перемене я отвлекаюсь на телефон, идя перекусить в столовую, и нахожу СМС от Светы с тревожным посылом. «Срочно позвони мне, когда будешь свободна». Пальцы тут же приходят в движение, и через секунду я слушаю гудки в динамике, не имея понятия, что у нее произошло. В последнее время так много плохих новостей, что мне становится страшно. «Ну, наконец-то, привет!» «Что случилось?» Не размениваясь на приветствие, говорю ей. «Это я должна спрашивать, а не ты?» «Так ты уже все знаешь». Удивляюсь тому, как быстро распространяется информация о том, что вчера вечером устроил Эдуард. Наверняка свекровь доложила ее матери, а та уже выговорилась Свете. «Знаю что. Ну, ты ведь хотела узнать о вчерашнем, не так ли?» «Ужине», — уточняет она. «А ты о чем?» «Господи!» — я качаю головой, потому что уже и забыла, что встречалась с Иваном. «У меня мозг кипит. Ты меня напугала своим сообщением. Я себя накрутила. Стой. Что случилось вчера?» Вдаваться в детали не решаюсь. Я нахожусь в столовой среди других учителей и детей, и хоть тут достаточно шумно, не хочу, чтобы кто-то услышал такие подробности. Но посыл подруга улавливает верный, даже в поверхностной обрисовке происходящего. «Вот же ублюдок!» рычит Света, приходя в бешенство. «Боже, меня сейчас стошнит от этого подонка, Яра!» Она прерывается на полуслове, словно ищет спокойствие в этой паузе. Вчерашнее оставило след в душе, и он вряд ли так быстро смоется. Дело не только в случившемся, но еще в том, кто это сделал. Мужчина, которому я доверяла, за которого вышла замуж и родила ребенка. Сначала он меня предал, затем... Я даже не знаю, что он планировал сделать. Избить? Потребовать секс? Это не тот же человек. Вчерашний Эдик не был похож на моего мужа. Чужак. И я больше не могу полагаться на того, кто спасет меня в другой раз. Или что муж больше подобного не сотворит. Я хочу уехать отсюда, Света. Как бы мне ни хотелось сохранить дом и до последнего бороться на одной территории с мужем, я не могу. Не могу там оставаться. Мой голос срывается, и я чудом умудряюсь сдержать выступающие слезы. Что, если в другой раз он поднимет руку или пойдет дальше? Я не хочу испытывать судьбу, я боюсь. «Ты должна», — убедительно отвечает Света, — «обязана это сделать». Идут они все к черту, вот что я думаю. И я пойду с тобой, слышишь? Спасибо, облегченно вздыхаю. Я как раз хотела попросить тебя об этом. Могла не просить. Убью его, если попытается приблизиться, сволочь. Приезжай за мной, как освободишься. Хорошо, спасибо. Закончив разговор, я съедаю свой перекус и отправляюсь на занятия. Заехав за ней к 6, не засиживаясь, как обычно в школе, мы делаем круг и направляемся в мой дом. Войдя внутрь, складывается ощущение дежавю вчерашнего вечера, только облегченная версия. Музыка, но уже тихая, медленная и даже в чем-то нежная, а не кричащая, как вчера. И она доносится сверху, мужа нигде не видно. Но, сделав несколько шагов, я встречаю свекровь. «У нас что, продолжение вчерашнего банкета?» — спрашиваю ее. «А мне почем знать? Музыка только включилась, я только недавно вернулась». Она отвечает, выглядя почти безучастно, но глаза бегают и выдают ее нервы. Тревога все равно не отпускает, пока мы поднимаемся наверх. С каждым шагом мы со Светой словно приближаемся к неизвестному. Потому что мелодия звучит из моей комнаты. Почему он пошел туда? Что опять задумал? Эти еще уйма вопросов пробегают в голове. Волнение испаренное седает на коже, когда я вытягиваю руку и толкаю дверь. В грудь ударяет такой силой, что я отшатываюсь, натыкаясь на подругу, стоящую позади. В моей постели, извиваясь и будто танцуя, красуется обнаженная женская спина. И когда голова брюнетки поворачивается, второй удар окончательно сбивает с ног. «Наташа!» Мой голос сиплый и растерянный. Сестра Светы медленно приподнимает одеяло и, прикрывшись, слезает с Эдика, смотрит на нас безразлично. Так я была права. Моя первая мысль была верной в отношении ее. И я отмахнулась от нее, как от назойливой мухи. Я смотрю на подругу и, не обращая внимания на ее такое же ошеломленное лицо, задаю обвиняющий вопрос. «Ты знала? Знала, что это она, и скрыла от меня?» Позади останавливается свекровь, которая шла за нами следом. «Ах, Эдичка!» — вздыхает Валентина Сергеевна. Следом подходит дочь, одетая в верхнюю одежду, будто только вернулась, и удивленно наблюдает за развернувшейся картинкой. Затем машет головой, скривившись. Дочь знала, что за женщина в жизни Эдика, потому что не выглядит удивленной. Скорее, ее вид говорит о том, что, наконец, узнала и я сама. Злость впрыскивается в мою кровь и затмевает все разумные мысли. И злая на них всех, кто находится под крышей этого дома.